Глава 11. Вернулся он уже в гордом одиночестве на своем застенчивом коне. От обоих пахнет вином, две седельные сумы заполнены. Молча дотянулся до Ютланда, опасливо поглядывая на оскалившего зубы пса, и сыпал в карман горсть тяжелых монет. «В дороге все пригодится», — сказал он. «Поехали?» «Как ты долго?» — укорил Ютланд. Аксиал ухмыльнулся. «Знал бы ты, сколько я всего успел сделать, но не скажу». И вообще, как сейчас со стыдом понимаю, нет ничего хуже, чем обманывать женщину. Но нет ничего приятнее, когда это получается. «Наверное», — произнес Ютланд нетерпеливо. «Тогда в путь, галопом. Твой конь по дороге не упадет?» «Надеюсь», — ответил Ютланд. «Он уже поспал стоя, пока мы все тебя ждали». Конь Аксиала, несмотря на робость, оказался прекрасным скакуном. Под копытами долго гремели камни выжженной долины 12 всадников. Потом прошли дикие пустоши Лихостава, а он все несся длинными экономными прыжками, и было видно, что сил у него пока что не слишком и убыло. Когда промчались по туманным лугам, Аксиал сказал бодро. «Ничем не хвораешь?» «Вроде бы», — озадаченно ответил Ютланд. «А что?» «В этих краях, — объяснил Аксиал, — живет Филонит, лучший в мире алхимик. Болезненнее его не было на свете человека, но теперь нет никого здоровее. Он такие настои делает. Ух! И ты пробовал?» — спросил Ютланд с недоверием. «Я нет», — признался Аксиал. «Я всегда вином лечусь. Помогает, скажу честно. Хотя тебе даже говорить такое рано». «Почему?» «Детей», — сказал Аксиал лицемерно, — «и женщин надо оберегать от соблазнов». Ветер, что постоянно дул в лицо, иногда забегая чуточку справа или слева, постепенно затих. Затем просто исчез. И Ютланд догадался, что их кони уже мчатся по просторам безмолвия. В самом деле, давящей и гнетущей тишиной. Серое небо, мертвая тишина. Ютланд смотрел на траву. Там бабочки, кузнечики, жабы, лягушки. Над цветами вьются шмели и пчелы. Но не жужжат, кузнечики не стрекочут. Даже жабы не квакнут, хотя небо предвещает скорый дождь. Аксиал покосился с ухмылкой. «Не нравится? А тебе?» «Именно здесь», — пояснил Аксиал победно, — «поселился знаменитый Дарон, тот самый». «Ух ты», — сказал Ютланд. «Правда?» «Да уж поверь». «Поверю», — ответил Ютланд. «А кто этот Дарон?» Аксиал всплеснул руками. «Ну ты совсем дикарь. Лучше Дарона никто не делает украшения из дивных сердец». Ютланд пошарил взглядом по его одежде, посмотрел на седло под ним. «И где они?» «А мне зачем?» — удивился Аксиал. «Это больше для женщин. Ну и для тех дураков, что возле них крутятся. Но все равно его работы в цене. В них есть особая магия. Да и вообще, когда красиво, это для всех как бы хорошо». Ютланд кивнул, хотя такое и непонятно. «Но надо хотя бы делать вид, что понимаешь. Раз уж входишь в мир взрослых, то надо и вести себя по-взрослому». «А почему, — спросил он, — этому Дарону не жилось в городе?» Улыбка Аксиала стала шире. «Там скорее могут убить, — сообщил он. Он жил в городах, но в какой бы ни переехал, тот вскоре захватывали, начинался грабеж. Так уж получилось, не везло. Едва успевал выскакивать из окна голым, представляешь? Говорят, бывало весело. В общем, плюнул на войну Артании с Куявией, ушел сюда и здесь пережидает, когда все закончится». «Долго придется ждать», — проронил Ютланд недобро. «Да уж», — согласился Аксиал. «А где еще проявить нам доблесть, как не в красивых и кровопролитных войнах? Эй, ты куда поворачиваешь?» «Наоборот», — сказал Ютланд, — «спрямляю дорогу». Аксиал насупился. «Если скажу, что там не проедем, то получится, что я как будто бы трус? Ну почему так? И красивой гибели не получится, когда Эгр или Харн попросту схватит и сожрет». «Может, и не сожрет», — усомнился Ютланд. «А вдруг они как раз только что пообедали? И не обязательно их вообще встретим». «Почему вдруг не встретим? У них может быть праздник», — предположил Ютланд. «Сидят в пещерах, пьют». Аксиал сказал раздраженно. «Они ж не люди, они всегда при деле». «А что, караулят на перевале?» Аксиал сказал с тоской. «Эх, почему не спас тебе шкуру чуть раньше? Хорошо, едем. Теплой одежды купить не хочешь?» «Мы быстро», — ответил Ютланд и с радостным удивлением ощутил, что он в самом деле решает сам, а этот взрослый и умелый воин ему подчиняется. «Перевал здесь низенький, промерзнуть не успеем. К тому же сейчас лето». «Это я заметил», — проворчал Аксиал. «Едем, пока я еще круглый дурак». По обе стороны дороги потянулись почти исчезнувшие следы великой битвы прошлых времен. Ютланд поглядывал на руины древнейшего города, а Аксиал говорил почти шепотом, что под ними еще более древний город, настоящее сокровище, но туда не пройти, под землей живут существа пострашнее рарахов, а им и с рарахами лучше не сталкиваться. Дорога медленно карабкалась вверх. Из мелких оврагов по обе стороны и одиноко торчащих скал внезапно вырывается ветер, набрасывается, свистит в ушах и тут же исчезает. Слышно только цоканье подков по каменистой дороге, да протяжный, тоскливый крик ястреба высоко в небе. Аксиал вытащил меч до половины и настороженно поглядывал по сторонам. Не зря же это место называется Черепа. Слишком многие сложили головы, защищая добро от разбойников. Справа и слева горы стали ниже. Воздух холодный, что значит, уже почти достигли высшей точки перевала. Еще немного, и дорога пойдет вниз, станет теплее. Аксиал указал вперед рукой. «Оледенелая долина». «И что?» — спросил Ютланд. «Ее минуем?» — пояснил Аксиал уже бодро. «И дорога ринется вниз, будто ее подгоняют большой толстой палкой. А внизу, как ты, наверное, слышал, тепло». «Долина не кажется длинной». Аксиал хохотнул. «Огорчает?» «Ничуть. И не такая уж и оледенелая». Зажатая между высоких каменных стен до неба, долина даже не долина, а скорее ущелье, но достаточно широкая, чтобы при желании гордо именоваться долиной. Неглубокий снежок прикрывает землю, бодро хрустит ледок в мелких лужах, кое-где из земли торчат в белом инее то ли острые скалы, похожие на высунувшиеся из земли зубы, то ли это упавшие с небосвода сосульки, что воткнулись в небо. Хорд несется впереди, черный и чужой этому белоснежному миру. Небо такое же белое, как и снег под лапами. И почти такое же близкое. Подпрыгни на бегу, ухватишь зубами мякоть облака. Когда миновали середину долины, впереди в горах глухо загрохотало. Кони тревожно фыркнули. Хорд прижал уши и тревожно оглянулся на Ютланда. Аксиал вытащил меч, наклонился, всматриваясь вперед. Но там взвелась снежная пыль, закрывая дорогу. Из-за белой завесы донесся тяжелый удар. Земля чуть дрогнула. «Эгры сбрасывают камни», — предположил Аксиал. «Тогда нам не уйти». «Почему?» «А ты прорвешься сквозь каменную лавину?» — огрызнулся Аксиал. «А эти твари не впереди, а наверху». Ютланд спросил быстро. «А если рвануться, пока лавина еще не докатилась?» «Вслепую?» — спросил Аксиал с сомнением. «Там не видно, где дорога, где камни, где пропасть». Ютланд молча пустил коня вперед. Впереди грохнуло громче, затем еще дважды. Снова взметнулась снежная пыль, а в ней проступили очертания жутко огромной человеческой фигуры, вдвое выше любого мужчины, вчетверо толще и с руками, похожими на бревна. Голова же вовсе как пивной котел. «Эгор», — произнес Аксиал обреченно. «И чего это он?» — спросил Ютланд бодро, хотя сердце начало стучать быстро и тревожно. «Ну что ж», — ответил Аксиал, — «Эгор так Эгор». Ютланд не дослушал, пустил коня вскачь. Эгор с ревом повернул к нему голову. Ютланд пригнулся и ударил дубиной. Ее едва не вывернуло из рук. Тело Эгора крепче камня. Однако тот обиженно взревел и начал тереть огромной ладонью ушибленное место на бедре. Аксиал издал воинственный клич, красиво поднял меч над головой и понесся в стремительную атаку. Ютланд, развернув коня, ринулся обратно. Эгор изготовился схватить сверкающего доспехами воина, а дубина Ютланда с треском обрушилась ему на плечо. Для этого Ютланду пришлось встать ногами на седло, едва не свалился. Однако Эгора тряхнуло так, что он промахнулся, хватая Аксиала, а меч воина оставил длинную рану по всему боку. Эгор взревел. Сверху грузно отозвалось эхо. Аксиал крикнул в страхе. «Лавина?» Ютланд прыгнул прямо с седла на каменную стену, мимо которой ехали. Эгор бросился к нему, вытянул огромные, чудовищно толстые, мускулистые лапы. «Хорошо», — процедил Ютланд с ненавистью. Он взобрался выше, Эгор попытался его ухватить. Ютланд ударил быстро по лапе. Эгор с ревом отдернул, а затем дубинка со страшной силой обрушилась на его мохнатую голову, поцелив прямо в темя. Раздался треск, словно молния ударила в большой валун. Эгор покачнулся. Припал всем телом к стене. Затем колени подогнулись. Медленно сполз ниже. Наконец рухнул навзничь. Аксиал подъехал на вздрагивающем коне. У обоих глаза вытаращены, часто дышат и смотрят неверящими глазами. Эгор вытянулся во всю длину. Косматый гигант, голова круглая, на щеках длинные волосы, только лицо без волоса, Красные и обожженные морозами. Огромные толстые руки с пальцами, каждый похож на толстый корень дуба, а когти крупнее и острее, чем у горного волка. Под головой Эгра быстро растекается красная лужа. Кровь торопливо впитывается в холодный снег, делая его грязно-пористым. Трещина дошла до середины лба. Хорд подбежал и жадно локал, вздрагивая всем телом, но хвостом лупил по бокам так неистово, что оставались полосы. Аксиал с огромным облегчением выдохнул, покрутил головой. Рот расплылся до ушей. «Очень удачно ты придумал. Я сам все прикидывал, как достать до его башки». «Все кончено», — сказал Ютланд. «Едем дальше». «Сперва проверим его пояс», — возразил Аксиал. «Они же были людьми когда-то». «Думаешь, что-то осталось с тех времен?» «Они и сейчас собирают нужное. Это хоть и звери, но звери разумные». Ютланд молча отвернулся. Эгры, как говорят старики, были людьми из некоего племени горцев, но дивы сумели подчинить могущественными чарами, постепенно превратили вот в этих могучих и опасных чудовищ. Два других племени, что устояли против чар дивов, воины Гризлорка и Медведаря, с боями вытеснили эгров с их прежних мест. Дескать, если и уцелеют, то чтобы обитали подальше от человеческих жилищ. С тех пор эгры роют себе укрытие в ледяных пещерах. Там прислушиваются к дрожи камней. Не идут ли какие путники через перевал? Аксиал деловито выгреб золотые кольца, перстни и другие украшения. Часть ссыпал Ютланду в дорожную сумму. «На моей памяти», — сказал он, — «это первый случай, когда через перевал удалось пройти двоим, а не целому отряду». «И кому?» «Великолепному и отважному Аксиалу с мальчишкой-пастушонком». «Слава Аксиалу! Вот как будут кричать в любой корчме». «Слава Аксиалу», — подтвердил Ютланд. «Вот-вот, именно так, только веселей и с энтузиазмом. А то ты вечно хмурый, будто зуб болит». «Слава Аксиалу!» — крикнул Ютланд. «Лучше», — одобрил Аксиал, — «но чего-то не достает». «Ничего, по дороге я обучу тебя кричать мне хвалу с энтузиазмом». «Поехали», — сказал Ютланд. Алац подставил бок, Ютланд поднялся в седло, конь пошел в галоп еще до того, как он взял повод. Хорд догнал, пузо отвисло настолько, что чуть не задевает землю, но хребет все равно торчит, как зубья крупной пилы, а ребра туго натягивают кожу на боках. За спиной раздался крик. Ютланд в испуге оглянулся. В их сторону несется, догоняя, Аксиал. Лицо белое. «За нами красногривые!» — прокричал он. «Гони!» Однако сам первым натянул повод так резко, что конь поднялся на дыбы. Впереди по ущелью неспешно выступила такая же стая волков, каких он заприметил сзади. Все намного крупнее обычных, те избегают встреч с людьми, а скот крадут только по ночам. Эти же не страшатся ни огня, ни человека, умело нападают на вооруженных людей. Отличить их можно по размерам и красной гриве на холке. Особо опасными они стали после того, как некий чародей или див взял их под свое покровительство и обучил нападать на жилища людей и даже на целые села. Ютланд соскочил с коня, загородил его собой, в руках дубина, пригнулся и обвел приближающихся волков злым взглядом. Аксиал оказался на земле почти сразу за ним, загородился щитом и сказал рассерженно: «Стой за моей спиной. Если какой прыгнет сзади, бей, но вперед не лезь». «Хорошо, хорошо», — ответил Ютланд послушно и встал спина к спине. С той стороны волков подходит почти вдвое больше. «Только не горячись». Аксиал огрызнулся. «А как же без горячки боя? Не понимаю, что ты за сосулька зимняя?» Волки подошли уверенно. Аксиал попытался на них заорать и замахнуться, однако те как будто даже заулыбались, встали полукругом, прижимая обоих с их конями к стене. Подошли те, что сзади. Плотная цепь в три ряда. Внимательно оглядели жертв. Затем один из волков, по всем приметам вожак, громко и страшно взвыл. Ютланд взмахнул дубиной, как только лохматые тела в прыжке отделились от земли. Аксиал широко ударил мечом, вкладывая в удар столько силы, словно это последний, но щитом продолжал закрываться от страшных зубов. Волчий визг потонул в свирепом вое, злом гарчине, а еще дико ржали кони, подпрыгивали, били всеми четырьмя копытами. Ютланд видел, как умело бьется Алац, он оскалил зверские зубы и хватал тех, кто успел чудом увернуться от его смертоносных копыт. Аксиал успел оглянуться на него устрашенно. Черный конь с огненными глазами разбил черепов больше, чем он мечом. А громовое рычание Хорта наводило ужас. Этот щеночек превратился в жуткого зверя и убивал без разбору. Однако Ютланд заметил с облегчением, что не останавливается потерзать жертву, а хватает других за глотки, душит как мышей и встречает грудью следующих. Ютланд то и дело чувствовал, как острые клыки задевают его руки, ноги, уже окровавили бока, но в ярости все так же крушил дубиной, разбрасывая во все стороны сразу по 2-3 мохнатых тела. Хватал свободной рукой и сворачивал шеи, наступал ногой на нижнюю челюсть и разрывал пасти. Аксиал орал, бронился, уже весь забрызганный кровью. Бой длился злой и яростный, и вдруг, чего ни Ютланд, ни Аксиал не ожидали, уцелевшие волки повернули и, поджав хвосты, убежали. Кто подволакивал лапу, кто скулил, не переставая. Ютланд устало опустил дубину. Аксиал долго и бурно дышал, меч острием в землю. Наконец проговорил, задыхаясь. «Они убежали?» «Убежали?» «Точно», — подтвердил Ютланд. «Мы победили?» «Победили», — согласился Ютланд.